Наш газ. Наоборот, для внутригазпромовских событий, будь то культурные события или спортивные, могут быть приглашены легионеры из внешнего мира. С лидером рок-группы «Чайф» Владимиром Шахриным мы сидим в кафе на центральной площади Белгорода, где проходит ежегодная газпромовская спартакиада. Сегодня день закрытия. Уже прошли соревнования по футболу, настольному теннису, гиревому спорту. В некоторых видах спорта, особенно командных, для улучшения результатов наряду с газпромовскими сотрудниками были приглашены профессиональные спортсмены. Уже проводили белгородского губернатора Савченко на волейбольный финал охранники, грубо расталкивая всех, кто попадался по пути, прижимая людей лицами к стенам, чтобы привести начальника в зал и посадить рядом с главой Мострансгаза Алексеем Голубничем, который в этом году организовывал соревнования. Уже был баскетбольный финал, на котором, видя, что команда Мострансгаза выигрывает у команды Волготрансгаза, Голубничий кричал своим подчиненным: «Дай ему забить! Дай ему забить!» демонстрируя газпромовское понимание великодушия. Сначала победить, а потом позволить противнику покинуть поле битвы не так, чтобы с позором. Уже состоялись награждения героев на площади перед гимнастическим центром имени чемпионки мира Светланы Хоркиной, рядом с памятником выше человеческого роста Светлане Хоркиной, которая, дай ей бог здоровья, жива и здравствует. Уже Алексей Голубничий рассказал нам, что на таких событиях, как спартакиада, нельзя экономить деньги, и акционеры должны понять, что люди не машины, их нельзя все время заставлять только приносить прибыль. И все тот же сотрудник пресс-службы Роман Сахартов рассказывал, что на время спартакиады на территории стадионов и гостиниц, отремонтированных, кстати, «Газпромом» и остающихся в подарок городу, введен сухой закон, но зато устроены развлечения и дискотеки, чтобы люди понимали, как можно веселиться без пьянства. Спартакиада закончилась. Через час на площади должен состояться концерт Владимира Шахрина и его группы «Чайф», на который газпромовские организаторы ждут 70 тысяч человек, то есть половину города. А в действительности придут от силы 3 тысячи, только участники спартакиады. Мы сидим с Владимиром Шахриным, и он говорит про «Газпром» и газпромовскую спартакиаду. «Я не знаю, это, конечно, какая-то счастливая модель страны, когда тебе говорят, как надо веселиться, как надо работать, когда надо заниматься спортом и проводить свободное время, когда выпивать, когда не выпивать. Наверное, для большинства нашего народа именно это и нужно, чтобы его насильно загнали в счастье». «Но?» — переспрашиваем мы. Повисает долгая пауза. Владимир подыскивает слова. Он сам был инженером-строителем. Он сам превратился в рок-звезду посредством самодеятельных концертов. Только его самодеятельные концерты никто не поддерживал и не спонсировал. Наоборот, в 80-е годы его самодеятельные концерты запрещал КГБ и разгоняла милиция. «Но я не хочу, чтобы кто-нибудь устраивал мне счастье. Я не нуждаюсь ни в ком, кто решал бы, когда и как мне нужно работать, надо ли мне заниматься спортом, выпивать ли мне или как мне веселиться. В этом есть какая-то...» «Не свобода?» — переспрашиваем мы. «Может быть. Может быть, другим людям не свобода необходима, чтобы выжить». До концерта считанные минуты. Сейчас Владимир поднимется на сцену и споет песню со словами «Мы вдыхаем вольный ветер» и другую песню со словами «В этом месте по-другому не прожить». Расставаясь, мы спрашиваем: «Так вам не нравится «Газпром»? Зачем же вы согласились петь для компании, которая ущемляет свободу?» «Я согласился петь для людей. Это хорошие, простые, работящие люди на площади. Было бы здорово только, если бы они понимали, что добывают из-под земли наш газ». «В смысле?» – переспрашиваем мы еще раз. «В смысле газ, который принадлежит всему российскому народу. Они, конечно, должны получать за добычу газа вознаграждение, высокое вознаграждение, но газ наш. Я боюсь, они этого не понимают». За время работы над этой книгой мы и вправду неоднократно сталкивались с тем, что граждане страны «Газпром» искренне верят, будто газ принадлежит «Газпрому», а не России. Может быть, это потому так, что добывать и транспортировать газ в условиях Крайнего Севера действительно очень трудно. Работа у людей действительно очень тяжелая и требует реальных жертв. Но, может быть, дело просто в том, что сотрудники «Газпрома» искренне не видят вокруг своих месторождений никакой полнокровной жизнью живущей страны. Дело в том, может быть, что никакой полнокровной страны вокруг газпромовских месторождений и нет. Или она есть, но живет только тем, что в ее земле нефть, газ и шахты баллистических ракет с ядерными боеголовками.